В самое смутное для Академии наук время, именно в конце 1743 года, Сенат потребовал от нее известия для надзирания при сочинении истории Петра Великого из ученых, достаточный к тому человек имеется ли и кто именно. Академия донесла, что при ней имеются переводчик Иван Горлицкий, секретарь Василий Тредяковский, и уповательно, что он и в том надзирании способными себя учинить могут. Нашелся в это время для Петра историк незваный и непрошенный. В 1746 году Делиль заявил в профессорской конференции о желании Вольтера быть избранным в почетные члены Петербургской академии, и желание было исполнено. А в следующем году новый почетный член стал хлопотать через Дальона и Разумовского, чтобы ему было поручено писать историю Петра Великого. Мы видели, что на обязанности Академии наук лежал перевод и издание нужных для России книг. В конце 1746 года канцелярия Академии наук донесла Сенату, что переведенная из французского капитаном-поручиком Ремезовым Вобанова книга «Об атаке и обороне крепостей» напечатана академическим иждивением, а Ремезову выдано за труд 300 рублей и велено те книги пустить в вольную продажу. Но до сих пор и 50 книг не продано, потому что они нужны только людям, занимающимся фортификацией и инженерством, для которых она и напечатана. А хотя о взятии этих книг канцелярия Академии не раз просила письменно артиллерийских командиров, однако до сих пор не берут, и Вобанова книга лежит понапрасну, а употреблено на нее 3560 рублей казенных денег». Прежде в артиллерии напечатаны артиллерийские записки Реми, за которые артиллерия в Академию деньги заплатила, а книги раздала офицерам в жалование. На этом основании канцелярия Академии просила, чтоб велено было Вобановы книги взять в артиллерию и раздать артиллерийским инженерным офицерам, как принадлежащие к их занятиям, а следующие в Академию деньги заплатить. Этим академические служители, терпящие нужду от неполучения вовремя жалования, могли бы быть удовольствованы. Сенат согласился. Потом канцелярия Академии донесла Сенату, что секретарь Волчков перевел с немецкого и французского на русский язык в разные годы три нравоучительные книги. Первое — «Наука счастливым быть». Второе — «Язык». Третье. Житие и дела римского консула Цицерона с тремя частями о должности человеческой, и за то его должно наградить. И так как за перевод книги об атаке и обороне крепостей выдано поручику Ремезову 300 рублей, да от Академии наук за корректурный труд этой книги дано ему 46 экземпляров, да он же Ремезов переменен чином, то, по мнению канцелярии и секретарь Волчков, против Ремезова большего награждения достоин. В начале 1748 года Академия объявила, «Понеже многие из российских, как дворян, так и других разных чинов людей, находятся искусны в чужестранных языках, того ради, по указу ее императорского величества, канцелярия Академии наук через сие охотникам объявляет, ежели кто пожелает какую книгу перевесть с латинского, французского, немецкого, итальянского, английского или других каких языков, топ явились в канцелярию Академии наук с тем намерением, что от них сперва будут взяты их пробы переводов, а потом, будь найдется их искусство довольно к переводу книг, то дана будет книга для переводу. А как скоро она и будет переведена, и, переписав начисто, принесена в канцелярию, то за труды оному по напечатанию с его именем, ежели он пожелает, выдано ему будет в подарок 100 печатных экземпляров той же книги». Сенат прислал в Академию поручика Быкова, как знающего китайский язык. Академия донесла, что Быков в маньчжурском языке искусен и учеников обучать может, но по-китайски может только говорить в просторечии о всяких делах. За великим множеством китайских лидер всего вытвердить не мог, поэтому и в переводах будет недостаточен, и учеников ему выучить невозможно. А так как при Академии находится с 1741 года прапорщик Рассохин, который китайский и маньчжурский языки довольно знает, переводить и учеников учить в состоянии, ученики же надобны такие, которые в латинском и французском языках хорошее начало имели, следовательно, двоим учителям при Академии быть не для чего. На основании этого донесения Быкова велено представить к другим делам. В заключение приведем объявление от академической книжной лавки, из которых видно, какими книгами и за какую цену снабжались читающие русские люди. Публиковалась книга Марка Аврелия по 1 рублю. «Истинная политика» с Катоновыми стихами по 35 копеек. «Апофегмата» по 25 копеек. «Юности честное зерцало» по 15 копеек. «Троянская история» по 50 копеек. «География русская и немецкая» по 60 копеек. «Основательные примечания на манифест прусского короля против курсаксонского двора» по 30 копеек. «Похождение Телемака сына Улиссова» по рублю 50 копеек. В 1748 году асессор академической канцелярии Теплов подал сенату доношение. Как для отвращения при академии казенного убытка, ибо лишние книги гниют, так и для удовольствия всякого чина людей, желающих иметь книги, а из Петербурга по дальности, дороговизне и неудобству не выписывающих, учредить в Москве книгопродавочную палату, в которой имеют быть всякие книги, портреты, ландкарты, календари, российские и немецкие газеты постольку же, сколько и в петербургской книжной лавке, ибо есть совершеннейшая надежда, что тамошние продажи не меньше здешней плода приносить будет, а потому требует назначить в Кремле в пристойном месте 2 палаты. Приказали сенатской конторе велеть находящиеся в Москве за Спасскими воротами палаты, в которых и прежде купцом Куприяновым продажа книг производилась, осмотреть, и если способны и никому не отданы, то отдать ведомство канцелярии Академии наук. Правительство решительно потребовало университета и гимназии от Академии наук. Но мы видели, что в Петербурге существовало учебное заведение, которое по условиям тогдашней России не могло получить специального военного характера, носило смешанный военно-гражданский характер, шляхетский кадетский корпус, назначенный для приготовления дворян в военную и гражданскую службы. В 1742 году предсобрание Сената представлены были присланные от Академии наук кадеты Калошин, князь Цицианов, Липунов, Попов, которые в кадетском корпусе обучались юриспруденции, арифметике и другим наукам, и были посланы в Академию наук для свидетельствования. Профессора этой академии в аттестатах показали, что князь Цицианов, Липунов и Попов во всей юриспруденции, универсальной истории и географии нарочито упражнялись, по-немецки совершенно говорят, и во французском и латинском языках добрые познания получили. В арифметике и геометрии нарочито искусны, а Калошин в натуральном и гражданском праве несколько упражнялся, в универсальной истории, географии, арифметике нарочито искусство показал, по-немецки хорошо говорит и обратно с него на российский переводит.